Глава 11. Быстрые деньги. Эммерцгрунд находится на склоне над Лайменом. Прекрасная квартира в доме престарелых святого Августина выходит окнами на запад, откуда, как и в шикарных больничных палатах в Шперерхофе, открывается великолепный вид на долину Рейна. У подножия горы стоит цементная фабрика, вокруг которой клубится тонкая светлая пыль. Мы со старым Веллером устроились у окна. Свои две комнаты он обставил собственной мебелью и, прежде чем мы сели, рассказал мне историю каждого предмета. А еще рассказал о соседях, которых терпеть не может, о еде, которая ему не нравится, и об организованных здесь кружках от танцев до рисования на шелке, которые его не интересуют. Из-за плохого зрения он не может больше водить машину, торчит безвылазно здесь, в Августинуме, и страдает от одиночества. Не думаю, что он поверил в мою басню о том, что я собираю деньги на поддержание могил немецких солдат. Но он настолько одинок, что ему все равно, кто я такой. Кроме того, мы оба были ранены во время польской кампании. Я сочинил себе сына, невестку и внука, а он рассказал о своей семье и о смерти дочери. А зять с внуками вас не навещают? После смерти Штефани ни разу не приезжал. Я ведь ни словом его не упрекнул. Но его мучит совесть. А внуки живут в Швейцарии в интернате. Почему его мучит совесть? Он должен был ее беречь. И нечего было ввязываться в эту дурацкую затею с банком в восточной зоне. Пока старик жаловался на жизнь, голос его звучал плаксиво. Теперь он заговорил твердо, и я почувствовал, какой харизмой обладал этот человек в свое время. Я думал, что в новых землях наши банки гребут деньги лопатой. Молодой человек. Он, хоть и был моим ровесником, называл меня молодым человеком. Вы далеки от банковского дела и ничего в этом не смыслите. Наш банк выстоял за счет сокращения, а не расширения. Мы управляем состояниями, консультируем вкладчиков, создаем фонды и делаем все это на высоком уровне, принятом мировым сообществом. Собственно говоря, несколько жителей Шветцингена, которые до сих пор имеют у нас свои счета, в общую картину давно уже не вписываются. Мы обслуживаем их из сентиментальных соображений. И клиенты сербского кооперативного банка тоже не вписываются, даже если их много. Поговорка, что птичка, мол, по зернышку клюет, это не про нас. А ваш зять иного мнения? Мой зять. Старик издал короткий недовольный смешок, прозвучавший весьма презрительно. Не знаю, какое там у него мнение и есть ли оно вообще. Он парень способный, но банк не его стихия, совсем не его. Он изучал медицину, и лучше бы уж велькеры сделали из него врача вместо того, чтобы силком тащить в банковское дело во имя семейной традиции. Семейной традиции. Разве происходящее сейчас имеет хоть какое-то отношение к семейным традициям? Нынче всем подавай быстрые деньги. Теперь у них новые друзья и новые кадры. Я уже даже и не знаю, существует ли еще то учреждение, управляющее инвестициями и фондами, которые создали мы с Велькером. Вот до чего дошло. Я не знаю. Когда я собрался уходить, он показал мне фотографию своей дочери. Она не была роскошной красавицей, которую я нарисовал себе после увиденной у Шулера фотографии ее двоюродной бабки из слов Негельсбаха. Узкое лицо, темные гладкие волосы, строгий рот. В глазах не только огонь и душа, но еще и живой ум. Она была специалистом по банковскому делу и юристом. Ей досталось в наследство финансовое чутье, выработанное несколькими поколениями. Останься она в живых. В банке все было бы по-другому. Он вытащил из кармана кошелек и протянул мне 50 марок. Вот вам на солдатские могилы. Домой я ехал через Шветцинген. Официант в кафе поздоровался со мной как с постоянным клиентом. Была половина четвертого. Время горячего шоколада и мраморного кекса. А по пятницам у сотрудников банкирского дома Веллер и Велькер еще и время окончания рабочего дня. В 4 из банка вышли 4 девушки. Минутку постояли все вместе, распрощались. 2 пошли вдоль рва, а 2 к вокзалу. В 4:30 появились 3 молодых человека. Эти пошли вдоль рва в другую сторону. Я положил на стол 20 марок, помахал официанту и отправился за ними. Их путь оказался неблизким. Мимо Месс-плац, под железнодорожным мостом в район со складами, мойкой машин, строймаркетом и магазином напитков. Там они вошли в 7-этажный отель. Я увидел, как у стойки им выдают ключи. У меня в конторе мигала лампочка автоответчика. Георг обнаружил мое сообщение и собирался зайти. Спрашивал, когда мне удобнее, в воскресенье или в понедельник. В субботу вечером Бригитта предлагала сходить в кино. 3-й звонок был от Шулера. «Извините, что в прошлый раз был с вами резок. Я уже успел поговорить с Бертрамом и Грегором и знаю, что вы не сказали обо мне ничего плохого. На Бертрама просто много чего навалилось, но сегодня вечером он зайдет ко мне. Не хотите ли и вы заглянуть еще разок? Может быть, на следующей неделе? Давайте в понедельник». Он засмеялся, но смех этот был нерадостным. «В старом барсуке еще теплятся остатки жизни». «Он поймал гуся».